Глава 4. Наташа. 18-19 недель. 4 месяца. Шагая по коридору женской консультации, прижимаю к груди прозрачную папку с кипой направлений на анализы. Их количество немного пугает, но я и так очень поздно встала на учёт и пропустила первый скрининг, за что получила от врача нагоняй. В Европе медицина платная. И для таких, как я, удовольствие не из дешёвых, даже несмотря на наличие обязательной медицинской страховки. Поэтому там я была в клинике всего пару раз, когда начинала беспокоить ноющая боль внизу живота. Елена Андреевна сказала, что это у беременных частое явление, имеющее место при нервных перенапряжениях и чрезмерных физических нагрузках. Не слишком опасно, но и не безобидно. Забираю из гардероба свой пуховик. Наматываю шарф вокруг шеи, застёгиваю молнию все клёпки и натягиваю шапку на уши. Просто удивительно, как всего за 3 месяца я привыкла к мягкому климату и сейчас совершенно не могу адаптироваться к холодной московской весне. Получив уведомление на телефон о том, что такси подъехало, выхожу на улицу и отыскиваю глазами седан с шашечками на крыше. Усаживаюсь на заднее сиденье и кладу ладонь на живот. Расходящийся от пупка трепет заполняет теплом всё тело. С каждым днём я чувствую и люблю его всё больше. Но продолжаю мучиться чувством вины, когда вспоминаю свою первую реакцию на беременность. Это случилось сразу после прилёта в Нидерланды. Мне стало плохо и стошнило прямо в туалете аэропорта. Я решила, что это следствие сильного стресса и резкой смены климата. Однако утром следующего дня всё повторилось, а когда я не смогла вспомнить дату последней нормальной менструации, в мою голову закралось подозрение. Я ведь бросила пить таблетки, но так и не сходила к врачу, чтобы она назначила мне другие. Последние несколько раз у нас с Березовским были без защиты, а это значило, что я вполне могла оказаться беременной. Что и подтвердил купленный в ближайшем супермаркете тест. Со мной тогда случилась истерика. Я поверить не могла, что это произошло именно сейчас, когда наш с Ромой брак рассыпался в труху. Судьба не могла поступить со мной так жестоко. Я оказалась за границей практически одна и без знания языка, беременная, с разбитым сердцем. Первый месяц был самым тяжёлым. У меня не получалось собрать себя в кучу и решить, что делать дальше со своей жизнью, и со своим нерождённым ребёнком. Кажется, он чувствовал моё состояние и мои сомнения, и сам не был уверен, хочет прийти в этот мир или нет. Меня мучили сильнейший токсикоз и тянущие боли в животе. А потом он мне приснился. Развощёкий, белокурый малыш с беззубой улыбкой. Я проснулась в слезах и с твёрдой уверенностью, что мой ребёнок родится здоровым и точно в срок. Стало значительно легче. Пришло подобие умиротворения, и даже связанные с изменой мужа эмоции немного притупились. Я решила остаться в Нидерландах на положенные 12 недель, срок подписанного с галереей контракта, а затем вернуться в Россию, чтобы развестись и начать жизнь с чистого листа. Однако Березовский, сволочь, спутал все мои планы. Я рассчитывала сообщить ему о беременности уже после того, как нас разведут, и потребовать, чтобы он не претендовал на отцовство. Мне не хочется, чтобы у малыша была его фамилия. Что делать теперь, я не знаю. Мой живот становится больше с каждым днём, и если он или его адвокат в суде заметят беременность, развода мне не видать, как собственных ушей. Здесь остановить. Или через шлагбаум заехать. Прерывает мои размышления голос водителя. Можно здесь. Отвечаю, забирая сиденье, сумку и папку. Спасибо. Захожу на территорию жилого комплекса и шагаю по тротуару к одному из домов. Я живу у Дениса уже 3-й день. Но активно ищу небольшую уютную квартирку с арендой на длительный срок. Но с рядом требований. Основные... Наличие поблизости поликлиники и детского сада. Приложив к замку магнитный ключ, открываю двери и на лифте поднимаюсь на 5-й этаж. Дениса не будет до вечера, поэтому, немного отдохнув, решаю приготовить для него ужин. Как я успела понять, он не избалован домашней едой. Пока варится суп, я кручусь, как юла. Навожу порядок в шкафу, смахиваю пыль с полок и пылесошу в комнатах, потому что сидеть без дела невыносимо. Воспоминания того вечера традиционно сначала атакуют мозг, а затем раз за разом раскурочивают нутро. Это случается с завидной регулярностью, а учитывая то, что возвращение в Москву и встреча с Ромой сняли с меня сразу несколько защитных слоев, грозит вернуть в состояние сразу после его измены. Я не могу этого допустить, ведь не за этим я сюда вернулась. Однако, переделав все дела и даже составив расписание моих походов в женскую консультацию, я усаживаюсь на диван и решаю посмотреть тот клип, которым Березовский пытался замять грязный скандал, вставив в него видео их с Ильяной секса. Это моя малодушная слабость, поскольку сама месяц назад клялась себе, что больше никогда и ни за что не стану смотреть его, и твердо держала обещание. Но сейчас, когда он сам сковырнул корку с подживающей раны, я не могу себе в этом отказать. Забиваю в поиск клип Ильяны «Наше небо» и не нахожу ничего. Вернее, браузер выдает мне ролики и видео с похожими названиями, но именно этого клипа нет. Куда он исчез? Проделываю то же самое несколько раз и через другие поисковые системы, но и там тот же результат. Его нет, словно никогда и не было. На сайт Березовского идти бесполезно, потому что там все вычистили практически сразу же. Поэтому не остается ничего другого, как наведаться на страницу самой певицы. Подобрав под себя ноги, я делаю несколько медленных вдохов и открываю ее ленту. Она забита дурацкими фото с едой, косметикой и грустными цитатами, но самого клипа нет, даже во вкладке со всеми ее песнями. И как это понимать? Рома заставил удалить. Каким образом, интересно? Пролистываю ленту на 3 месяца назад и... ничего. Вообще ничего, что напоминало бы о том дне. Ладно. Выхожу из ее профиля. Гашу экран телефона. Но тут меня осеняет. А те группы, в которых фанаты Рыжей практически поженили их и нарожали им детей, они еще живы? Набираю по памяти несколько из них, но попадаю только в одну. Остальные заблокированы или вовсе удалены. Это последняя, но, кажется, она никому давно не интересна. Последний репост со страницы Ильяны датируется почти месячной давностью, и это слезливая картинка со сломанным крылом бабочки. Не сдержав усмешки, быстро прокручиваю ленту вверх и, наконец, нахожу то, что искала. Прижав ладонь сначала к груди, туда, где больно дернулось сердце, я опускаю ее ниже и накрываю живот. От первоначального видео в этом клипе не осталось почти ничего. Полуразмытые силуэты за красиво развивающейся красной вуалью и мужская рука на женской груди. Момент с кулонами вырезали, но от этого не легче. Он запечатлен в моей памяти навсегда. Чувствуя, как горло перетягивает спазмом, выключаю, не досмотрев до конца. Дышу, смахнув слезы, и в сотый раз обещаю больше не мучить себя. Хотя в комментарии под видео одним глазком все же заглядываю и обнаруживаю буквально тонны хейта, сотни отзывов, от недоумения до откровенных оскорблений. «Примитивно и пошло. Кто-нибудь, скажите ей, чтобы она перестала мучить свои голосовые связки. Самые слабые песни и клип Ильяны. Я разочарована. Не поняла смысл названия клипа. При чем тут наше небо, если она трахается в каком-то борделе?» И только я одна понимаю, что никакой это не клип, а наспех смонтированный ролик с целью вывести репутацию Березовского из-под удара. Репутацию спас, а нашу семью растоптал.